«Мое. Я теперь хожу в спортивный клуб. Мне эти снаряды без надобности». «Тем не менее, Тимур взял гантели для своего пользования». «Ну и что?» «А после его убийства кто-то убрал их на место, то есть в третью комнату». «Ну и что?» — повторил Андрей. «Как вы думаете, зачем?» «Почему я должен вообще что-то думать?» «Потому что ключ от этой комнаты был только у Тимура и у вас, правда?» «И не вздумайте уверять, что отдали ключ Тимуру и не оставили второй себе. Я вам не поверю, так что не теряйте времени. И ключи от самой квартиры, помимо Тимура, есть только у вас». «Ну и что?» «Не утомились, ну и что, повторяючи? А то, что в квартиру могли войти только вы. Ну и что?» С безнадежным упрямством повторил Андрей. «Вы убили Тимура, вот что». «Нет». «Больше некому. Вы были в квартире, когда туда пришел Тимур, и...» «Я не убивал». «Вы знаете, Андрей», — вмешался Реми, «в конечном итоге нам уж не так важно найти убийцу. Главное — найти досье, которое вел Тимур на известных людей. Если вы нам подскажете, где их искать, то все может обойтись. Во всяком случае, я на это надеюсь». Молчание. «Ну же, Андрей, решайтесь, черт побери!» — поторопил Кис. Андрей сосредоточенно смотрел в окно. «Вы убили Тимура?» «Нет». «Правильно, нет. Вы его не убили. Вы его добили». Однако и эти слова не произвели на Андрея должного впечатления. Он продолжал хмуро созерцать окно, как будто надеялся, что за это время детективы исчезнут, растворятся, как дурное сновидение. «Зачем было перетаскивать гантели обратно? Из любви к порядку?» «Ничего я не перетаскивал», — буркнул Андрей. «А я вам скажу, зачем», — проговорил Кис, не обращая внимания на его реплику. «Вы ведь весьма нежно относитесь к Александре, не так ли?» «Она ваша давняя подруга. И хоть ваша сексуальная ориентация направлена в сторону мужского пола, к Александре вы испытываете глубокую привязанность, уважение, возможно, даже некоторый пиетет. Она сильная личность, яркий характер, умница, надежный друг». «И эти гантели вы унесли подальше от греха, потому что знали. Александра нанесла одной из них удар Тимуру. Этого бы не сделал никто другой на вашем месте. Никто». Андрей угрюмо молчал, избегая смотреть на детективов. «Итак, вы унесли гантели в запертую комнату. Только вы могли сделать этот дружеский жест для Александры, и только вы могли знать, где их настоящее место. Из чего следует, что вы были в квартире в то время, когда там находилась Александра и позднее Тимур. Вы спрятались в запертой комнате, правильно? Вы слышали, что произошло, и когда Александра ушла, вы выбрались из комнаты и постарались уничтожить следы ее и вашего пребывания, а также спрятали орудие преступления, гантель, правильно?» «Правильно», — ответил Кис сам себе. «Теперь скажите мне, зачем вы приходили в квартиру?» «Убирайтесь вон», — сказал Андрей. «Ничего я вам не скажу». «Андрей, напрасно вы так», — снова вмешался Реми. «Мы уйдем, но кто вместо нас придет? Русская полиция или, еще хуже, мафия?» «И тогда мы с Алексеем покажемся вам самыми милыми людьми на свете». «Но только поздно будет», — подхватил Кис. «Поверьте, нам в этой истории уже известно слишком много элементов, чтобы легко вычислить оставшиеся», — продолжал убеждать Реми. «Вот, к примеру, Ваша гомосексуальная ориентация не могла пройти мимо Тимура, и он наверняка завел досье и на вас, чем вас и шантажировал, да? Что вы делали под его давлением? Рекламу для «Версачи» по рецепту Тимура, рискуя тем, что ваши хозяева пронюхают, куда ушли деньги на нее, и вас накажут. Потом вы организовали ему встречу с Александрой по его настоянию, да? Вы просто не посмели ему отказать, хотя и поняли, что вашей дорогой подружке от этой встречи сладко не придется. Не говоря уж о том, что в голове Тимура, возможно, роились новые проекты с вашим участием, в которых вы должны были рисковать своей головой. И вам очень хотелось от него избавиться, верно? И от папочки с компроматом тоже. Вот вы и явились на квартиру, дождавшись, пока Тимур уедет. А там все произошло самым неожиданным образом. Пришла Александра, движимая тем же стремлением выкрасть компромат. Затем она нанесла удар Тимуру, а вы, воспользовавшись наполовину сделанной работой, добили его, сбросили в реку, правда ведь? «Нет!» — почти закричал Андрей, крутя изо всех сил круглой стриженной головой. «Неправда! Я не убивал! Это не я! Это...» Оба детектива уставились на Андрея, ловя имя, готовое сорваться с его губ. Тот совсем сник. «Это...» поднажал кис. Андрей повесил голову и тихо выговорил. Его убила Александра. «Ну что же, нам остается только вас послушать», — улыбнулся акульей улыбкой кис. Лет 5 тому назад Андрей встретил Тимура случайно на улице. Тимур узнал бывшего студента и с интересом стал расспрашивать о житье-бытие. Похвастаться Андрею было нечем. С кислым видом он пояснил, что с журналистикой дела обстоят неважно, что без блата хороших заработков не найти, что до бульварной прессы опускаться не хочется, а в приватизированной серьезной прессе приличные места расхватали новые, свои. У Тимура было участливое лицо и дельное предложение. В одной фирме как раз ищут хорошего, толкового парня для работы с клиентами. Для начала, в качестве благодарности, Андрей подкинул Тимуру информацию о финансовом директоре, приютившей его фирмы. Спустя некоторое время он стал выполнять роль посредника между Тимуром и их финансистом. И пошло. Поехала. Каждая маленькая услуга запутывала Андрея все больше и больше в сети. Сначала он боялся, что, прознай начальство, уволит, и он потеряет приличное место и приличную зарплату. Затем стал бояться, что потребует вернуть те суммы, которые сворачивали с предназначенного пути, и, ловко обогнув ряд препятствий с помощью Тимура и финансового директора, оседали в конечном итоге в карманах троицы. Эти деньги быстро тратились, и Андрей, у которого был явный вкус к роскоши, находил им немедленное применение. Достаточно скоро Тимур узнал, что Андрей склонен к однополой любви, и хотя он уже и без того держал Зубкова на крючке, ему показалось мало. Однажды Тимур пригласил его к себе на дачу, где познакомил с хорошеньким мальчиком лет 17. «Вова, сын одного моего приятеля», — представил Тимур. «Родители уехали, а меня попросили приютить парнишку на выходные, а то мальчонка шебутной, они побоялись оставить его одного в квартире». Тимур порадовался, заметив, как вспыхнули глаза Андрея. Андрей так и не сумел понять, каким образом он потерял голову. Помнится, после обильного обеда с большим количеством алкоголя Тимур предложил им отдохнуть в тени сада предоставил к их услугам Пашу, а сам, сославшись на дела, уехал.